За это Ешуа весело дразнил Иуду кликушей. «Ишь криет!» Все наши разбойники-галилеяне его недолюбливали, потому что он был чужак и единственный из всех умел разговаривать с учителем на языке книжников. Мне бы Иуду привечать, ведь я и сама для них была такая же, как он, но я тоже его не особо любила, из ревности, наверное, потому как если Ешуа кого и считал своим учеником, так это Иуду, и оттого много времени проводил в беседах с ним. Он считал, что сумеет того переубедить, а я как раз боялась обратного. Но до поры до времени все было тихо. Ешуа оставался всю зиму вблизи Кинерета, Галилейское море. Далеко не уходил, я уж надеялась, что осядем, заживем как люди. Да не тут-то было. Когда появился этот старый египтянин, сразу поняла. Его-то Ешуа и ждал в Галилее. Видать, заранее договорились. Имя у него было странное — Атенсотр. Ни египетское, ни греческое. Серединка наполовинку. Такого я никогда не слышала. Хотя в Александрии жила, и египтян повидала немало. Думаю, это вообще было прозвище. Атенсотр был похож на местных жрецов тем, что брил голову наголо. Но татуировки на верхних веках не имел и часто улыбался во весь рот, в котором желтые зубы сидели редко, как высохшие горошины в стручке. А лысина у старика была, что твое куропаточье яйцо, коричневое и вся рябая. У него нехорошо пахло изо рта. Он о том знал и оттого все время жевал мастику и с людьми разговаривал, повернув голову чуть вправо, да и левым глазом он лучше видел. Мастика — древнее средство для чистки зубов, загустевшая смола средиземноморского растения, пистация лентискус. Ешуа сразу кинулся египтянина обнимать, у меня кувшин и губку отобрал и сам ему ноги омыл, а потом сказал мне: «Этот человек Магдали, один из трех отцов, данных мне Всевышним взамен родного. 13 первых своих лет жил я в доме его и набирался ума разума». С приходом Атенсотра многое переменилось в нашем житье. Ешуа теперь внимания мне уделял мало, хотя оставался по-прежнему ласков, а все больше времени проводил в разговорах со своими учителями, египтянином и индийцем, с глазу на глаз. Несколько раз уходили на неделю в пустыню вовсе без съестного и без питья. Я его спросила: «Что вы там делаете?» «Сидим и молчим», — пожал плечами. «Неделю? Зачем?» «Чтобы услышать музыку сфер», — это он по-гречески произнес. «Но почему же не едите и не пьете?» «Это все отвлекает от слушания». «Как хочешь, так и понимай». А в самом начале месяца Адар, еще зимние дожди не кончились, он вдруг заявил, что пришла пора подниматься в Иерушалаим. Адар — зимний месяц иудейского календаря, предшествующий весеннему месяцу Нисану, в середине которого празднуют Песах. Шли почти две недели. Кое-где дороги так размыло, что ноги увязали чуть не по колено. Из-за коротких переходов несколько раз пришлось ночевать под открытым небом. Одежда не просыхала за ночь, огня было не развести. Все измучились и даже начали роптать, но Ешуа поднял свою бровь, убеленную, и сказал, что никого за собой не тянул. Все утихли, но я позже, когда осталась с ним наедине, спросила, что и меня тоже не тянул. Он, кажется, растерялся и пробормотал: «Это же не я тебя тяну, а судьба. Мне казалось, ты чувствуешь». Я, помнится, рассердилась тогда на него в первый раз и говорю: «А этих нищих духом? Верно, ты их не соблазнял нарочно, Но они соблазнились и пошли за тобою. Разве это не судьба?» Он повторил за мной, нищий духом, улыбнулся мельком и спросил, сама ли я придумала это выражение, а потом сказал: «Открытием, зачем иду я в Иерушалаим, никак не могу. Они или не поймут, или поймут ложно, что еще хуже. А притчами тут не обойтись, да и незачем им знать. В том, что мне предстоит, они мне не помощники. Вот как говорю, руки в бока уперев, ну а мне тоже знать не надобно. Или, думаешь, не постигну своим слабым женским умишкам?» Тут уж он совсем смешался и тихонько так, будто выдохнул, ответил: «Да я и сам-то толком не знаю. Знаю точно лишь, что без тебя у нас ничего не выйдет». «Что не выйдет?» «То, что предназначено сделать, умоляю. Не пытай меня до срока. Я все равно не умею объяснить сейчас. Просто будь со мной, и увидишь все сама, если будет на то воля Всевышнего». И тогда я узрела в его глазах такую боль и смятение. И так мне сделалось его жалко, что сразу бросилась ему на шею и вопросы задавать больше не стала. А вскоре мы пришли в столицу, и разговор тот у меня из головы вовсе вылетел. Ведь я в Иерушалаиме до тех пор ни разу не бывала, да и поняла, как соскучилась по большому городу, хотя против Антиохии был он, прямо сказать, невелик. Да и Александрии в роскошестве уступал, но зато было в воздухе нечто такое, отчего дух то замирал, то трепыхался в груди щекотно, как бабочка. Сладко и ужасно было представлять, что по этим самым камням ступала нога царя-песнопевца и сына его, мудрейшего из земных владык. И было это много веков назад, а ведь до того город долго был столицею иевусеев. Мне о том мой добрый Ихиэль рассказывал. Иевусеи — один из народов Ханаана. Их крепость Иевус на горе Сион захватил царь Давид, сделав своей столицей и вернув ей древнее имя Иерушалем. Это был древний, мудрый и совсем равнодушный к людям город. Нас там приютил некий Йосеф Раматянин, у которого жила мать Ешуа Мирьям Парфянка, бодрая, смешливая старушка с точно такими же зеленущими, как у сына, глазами и пестрыми, словно дятлова крылышко, волосами. Второго мужа своего, отчима Ешуа, от которого у нее было шестеро уже взрослых детей, она схоронила давно. И с тех пор, как родных, воспитывала и обихаживала детей этого Йосефа, потому что он тоже был вдовой. Дети ее любили и называли матерью, а Ешуа почитали за старшего брата. Мирьям приняла меня очень хорошо и сразу взялась опекать. Сказала, что знает в городе многих состоятельных женщин, которым могут понадобиться мои услуги. А когда я поделилась с нею сомнениями по поводу способа, что ее сын выбрал для заработка вместо того, чтобы лечить людей за плату, хотя бы только богатых, она засмеялась и говорит: «Чего еще ожидать от сына человека, который пытался нажить состояние, торгуя страусами в Китае?» Хозяин дома владел тысячами голов скота и заседал в большом Санхедрине, и хотя не принадлежал главенствующей там партии Цдуким, и, как объяснил мне Ешуа вместе с прочими, Перушим находился в оппозиции, а значит и к Риму, однако был вхож к самому префекту Пилату, как главный поставщик мяса и кож римлянам. Синедрион буквально по-гречески означает «совместное заседание». Высший орган еврейской судебной власти, существовавший в каждом городе и состоявший из 23 человек. Большой Синедрион находился в Иерусалиме и включал 71 человека. 63 года до нашей эры, с начала римского владычества, Синедрион не обладал так называемым правом меча, то есть мог выносить смертные приговоры, но не имел возможности приводить их в исполнение.